Ринтин сидел в ресторане, слушал песню о тонкой рябине, а мыслями был на побережье Ледовитого океана, где на холодной гальке лежат выброшенные мертвые стволы деревьев. Двадцатое. Рассказ Ани Тегрене не выходил из головы Ринтина. Он вспоминался несколько раз на дню, возникал от первого до последнего слова, либо отрывками. Яснее всего Ринтин представлял себе сцену, когда Аня пробуждается и видит над собой шелестящую зеленую листву, пронизанную солнцем, и догадывается: вот оно, живое дерево. Сколько раз такое бывало и у Ринтина. Леса и поля, описанные еще Тургеневым, вдруг возникали перед ним наяву. А Ленинград? Почему-то Ринтин видел город в мечтах на морском берегу. Оттого, наверное, что с моря приходило все новое и необычное. Волны выбрасывали пустые консервные банки с яркими этикетками. С моря приходили корабли, новые люди. Может быть, об этом и должен быть первый рассказ. Волны бьют о скалистые берега, словно множество музыкантов колотят по звонкой, туго натянутой на деревянный обод моржовой кожи. Ритм рассказа должен быть именно такой. Не отсюда ли родился ритм чукотских и эскимосских песен? А может, написать все повествование в стихах? Нет, не годится. Ринтин давно убедился, что поэтического призвания у него нет. Все, что он писал так называемыми стихами, можно было гораздо проще и яснее сказать прозой. Настоящая поэзия — это когда мысль иначе, как стихами, нельзя выразить. Но вечером работать невозможно. В жилой комнате шумно, а в рабочей то и дело кто-нибудь подходит, заговаривает. Оставался один выход. Пораньше лечь спать, встать на рассвете и без помех писать. В 5 часов Ринтин уже сидел над чистым листом бумаги. В окно пробивался рассвет, доносились ранние звонки первых трамваев. Рядом спали товарищи. Ринтин никогда не думал, что Кайон храпит, да еще как. Мало того, что мешает работать, так и других может разбудить. Ринтин потряс Кайона за плечо. Тот покряхтел, перевернулся на другой бок и пробормотал: «Чего в такую рань поднялся?» Ринтин вернулся к столу и посмотрел на чистый лист. Кто-то прошелся по коридору, потянуло ко сну. Неплохо бы ополоснуться ледяной водой из-под крана. В коридоре пусто. Длинный ряд дверей выглядит непривычно, не так, как днем, когда здесь полно студентов. Ринтин сполоснул лицо и вернулся в комнату. На столе белел лист бумаги. Внизу, в четырехугольнике двора, зеленела лужайка. Траву подсевали студенты-ботаники, и она до самого снега оставалась густой, сочной. Ветер ее колышет, приглаживает. Отсюда, с высоты пятого этажа, лужайка казалась совсем крохотной. А почему героине рассказа не лететь на самолете? Она сидит в кабине и смотрит, как ветер гладит своей широкой ладонью траву на аэродроме. Вот так и начать рассказ. Чья это огромная невидимая ладонь гладит траву на аэродроме, отпустит на секунду и снова прижмет к земле, пригладит, отпустит и снова пригладит. Это ветер, но девушка не чувствует его. Она сидит в пассажирской кабине самолета. Дверца уже заперта. Порывы ветра не проникают в кабину. Ринтен оторвался от бумаги и посмотрел вниз. Дворник дядя Гриша поливал траву. А самолет уже взлетал. Земля падает вниз, уносится от машины. Девушка боится, что ей будет страшно, голова закружится. А вместо этого огромная радость охватывает ее. Как прекрасно лететь! Это сбывшийся наяву сон. Кто в детстве не летал во сне? С чем это можно сравнить? Качка на байдаре совсем иная. На качелях? Нет, не похоже. Это совсем новая легкость, свобода, скорость и высота. О, как не хватает слов! Вот когда Ринтен встретился с великой трудностью, с которой сталкивается всякий, кому приходит в голову что-то изобразить на бумаге. Слова, в разговоре кажущиеся значительными, прекрасными, на бумаге вянут, теряют упругость и красочность. Ринтен походил на человека, который хочет поймать отраженную в воде звезду. Вода уходит между пальцев, и вместе с ней убегает звезда. Чтобы получился хороший, интересный рассказ, сколько нужно поймать этих слов-звездочек, поставить тесно ряд в ряд, не оставляя между ними зияющих пустот и провалов. На кроватях заворочились товарищи, а страница исписана наполовину. Как ни пытался Ринтен, больше ему не удалось выдавить из себя ни одного стоящего слова. Целый день он раздумывал о своем первом опыте и все больше убеждался, что из него никогда не выйдет писателя. За все утро к нему так и не снизошло то самое вдохновение, которое приходит ко всем настоящим художникам. Был какой-то проблеск в самом начале, когда он увидел траву, поглаживаемую ветром. А дальше? Дальше были потуги и какие-то жалкие слова, которые умирали на белом листе бумаги. На речном трамвае Ринтен поехал на Кировские острова. В парке было пустынно, по аллеям бродили одинокие гуляющие, а в морской синей дали таяли паруса. Ринтен сел лицом к морю.